подниму глаза высоко в небес и скажу тебе, раз уж начала. Подниму глаза и скажу тебе все, что я сейчас только поняла. Все, что я сейчас только поняла. Подарю тебе солнце и снега, гроз далеких звуки в облаках, в песнях и стихах, в мыслях и мечтах. Я несу весь мир в своих руках. Подарю тебе память полуслов, музыку прозрачных родников. Все, чем дорожу и что люблю, все тебе дарю. Звезды разбросав мой огромный мир, я его нарочно приберегла. Он так долго спал, но сейчас ожил. Кажется, всегда я тебя ждала. Одного тебя я всегда ждала. Подарю тебе память и снега, гроз далеких звуки в облаках, в песнях и стихах, в мыслях и мечтах. Я несу весь мир в своих руках. Подарю тебе память полуслов, музыку прозрачных родников. Все, чем дорожу и что люблю, все тебе дарю. Гроз далеких звуки в облаках, в песнях и стихах, в мыслях и мечтах. Я несу весь мир в своих руках. Подарю тебе память полуснов, музыку прозрачных родников. Все, чем дорожу и что люблю, все тебе дарю. Подарю тебе память полуслов, музыку прозрачных родников. Все, чем дорожу и что люблю, все тебе дарю. Все, чем дорожу и что люблю, все тебе дарю. Все, чем дорожу и что люблю, все тебе дарю.